что планы террористов не получили осуществления. И именно этот итог политически был самым главным. Если до монархической шумихи вокруг заговора против царя еще можно было опасаться, что удар против царя вызовет взрыв монархических настроений в стране, то теперь становилось несомненным, что для подобных опасений нет оснований. В психологии масс почва для цареубийства уже была подготовлена. Из арестованных 18 человек были преданы военному суду. Дело разбиралось в конце августа. Обвинение главное внимание сосредоточивало на вопросе о царе. Ввиду позиции, занятой Центральным комитетом, положение подсудимых политически было крайне трудным. Они должны были согласовать свои выступления с позицией Центрального комитета и потому не могли с нужной силой защищать свои политические позиции против нападок обвинения. Приговор, конечно, был предрешен. Правда, на суде Наумов взял обратно значительную часть своих оговоров. Но это мало помогло другим, зато себя самого Наумов этим своим поведением погубил. Оно дало предлог для неисполнения обещания сохранить ему жизнь. И он вместе с Никитенко и еще одним подсудимым, бывшим студентом Синявским, был приговорен к смертной казни. Этот приговор был приведен в исполнении 3 сентября 1907 года. Ряд других подсудимых пошел на каторгу и ссылку. Героем во время процесса был Герасимов. Под предлогом опасности, которая якобы ему грозит со стороны революционеров, он отказался явиться на суд для дачи показаний. Тогда суд в полном составе выехал к нему в охранное отделение. Его приветствовали как человека, который спас жизнь царю, и через несколько дней после казни Никитенко и его товарищей царь по собственной инициативе и вне всякой служебной очереди пожаловал ему генеральские эполеты. О закулисной работе, которая подготовила процесс, царь, конечно, ничего не знал. Но усердие деятелей политической полиции он всегда считал нужным поощрять. Такова была старая традиция дома Романовых. Глава 16. Восстановление боевой организации. Герасимов и Азеф приняли все меры для того, чтобы скрыть роль Азефа в деле ареста отряда Никитенко. После своего первого свидания с этим последним, Азеф стал уклоняться от каких-либо сношений с представителями этой группы, а незадолго до намеченного Герасимовым дня ареста вообще уехал из Петербурга в Крым под предлогом необходимости дополнительно там подлечиться. Примечание. Эту свою поездку в Крым Азеф, впрочем, тоже использовал и для полицейских целей. Во время нее он осветил для Герасимова боевую деятельность социалистов-революционеров в Крыму и дал материалы для больших арестов там весной 1907 года. Крымские социалисты-революционеры в то время планировали покушение против великого князя Николая Николаевича во время предполагавшегося приезда последнего туда на весенний отдых, и в этой связи поддерживали сношения с отрядом Никитенко. Этим и объяснялся специальный интерес Герасимова к Крыму. Во время следствия и суда не было использовано ни одного указания, полученного от Азефа.